изгрызанном волнами, чудо новой весны. Но в Гиере, где мы завтракали, погода резко переменилась. Трамонтана, обрушившаяся на Средиземное море, гнала по уже нахмурившейся поверхности вод длинные пенистые полоски. И Ксавье предложил отложить на завтра наш переезд, который должен был длиться чуть больше часа. Я отказалась. Я с честью перенесла это нестрашное испытание. Ветер взбаламутил лишь самые верхние слои воды. К тому же я была, что называется, старым морским волком и, наконец, потихоньку приняла две таблетки против морской болезни. Обнаружила я их накануне, укладывая вещи. В маленькой анской коробочке они из самой Америки ждали своего часа в потайном кармашке моего Нессессера. Мыс Баю ничуть не разочаровал меня. Более театральный пейзаж, жилище более декоративное, безусловно, насторожили бы меня. А этот дом, с виду отнюдь не романтический и расположенный чуть ли не в самом укромном уголке острова, не рождал беспокойства. И не впервые у меня возникло впечатление, которое вызывают ничем, казалось бы, непримечательные места, что здесь нашла себе приют великая любовь, великая судьба и великая печаль. Через несколько дней после нашего приезда я стала женой Ксавье. Произошло это само собой, и, если можно так выразиться, почти без моего ведома. В тот день мы ходили гулять на северный обрывистый берег, где бушевал ветер. Нас совсем разморило, уши горели, веки смыкались. Служанка, желая поддержать наши силы, подала нам жаркое, которое приготовила сама, и приготовила, надо сказать, неплохо. Очевидно, это блюдо, заливаемое корсиканским вином, и послужило причиной того, что глаза у нас начали окончательно слипаться, и мы, то и дело зевая, еле доплелись до широкого дивана, стоявшего в кабинете. Затрудняюсь сказать, через сколько времени меня разбудило чье-то прикосновение, чье-то тепло, которое я ощутила плечом, спиной, бедром. Ксавье еще спал, но во сне, очевидно, почувствовал смутное волнение, придвинулся ко мне и меня кликнул. Я открыла ему свои объятия. Могла ли я пренебречь в эту минуту его желанием, о котором он не осмеливался сказать с открытыми глазами? Конечно, вы вправе удивляться как самому событию, так и моим запоздалым попыткам оправдать происшедшее, ибо поведение Ксавье в тот день на нашем острове не очень-то вязалось с его речами в Лионе. Конечно, я отлично знаю, насколько уместнее была бы романтика фиктивного брака. Но разве я не обещала самой себе быть правдивой, не приукрашивать ни себя, ни других? А ведь Ксавье был не видением, не абстракцией, не святым, а мужчиной. И, проявив себя таковым в эти предвечерние часы на мысе Баю, он не только не разочаровал меня, но, признаюсь, стал мне дороже, или, если хотите, стал мне ровней. Я поняла, что он сделан из той же глины, что и я. Чувствовала я себя хорошо. Наша супружеская жизнь шла нормально. Мне казалось, что Ксавье счастлив, и я радовалась этому. Я делила с ним, как умело, его счастье, не разделяя, правда, его наслаждений. С первого же вечера я поняла, что они мне заказаны. Эта напасть, не особенно меня удивившая, более того, я начинала подозревать, что она является уделом многих женщин, эта напасть, повторяю, не оставляла после себя ни возмущения, ни горечи. Я все равно приняла бы ее разумом, как некий положенный выкуп. Я сразу же приняла ее инстинктом. Нужно ли говорить, мне оказалось вполне естественным, что с Ксавье я не нахожу тех радостей, которые познала с другим. Однако стоило мне присмотреться к силуэту моего мужа, к его тонкой, но гибкой фигуре, к твердым линиям лица, а особенно к его удивительным глазам, и я тут же говорила себе, что этот юноша, отнюдь не тщедушный или неловкий, вполне может внушить женщине любовь. Он обладал физическим обаянием, но, странное дело, это физическое обаяние оставляло меня холодной. Почему? и почему это казалось мне столь естественным.